Глава 21. Лжерелигия. Господь сказал: «Если люди на земле будут слушать меня и покаются в своих грехах, я буду сдерживать козни антихриста и зверя, доколе не придут времена отрады. Разве народ Ниневии не покаялся после проповеди Ионы? Я тот же вчера, сегодня и вовеки. Покайтесь, и я пошлю время благословения». Затем Иисус сказал: «Мои люди должны любить друг друга и помогать друг другу. Они должны ненавидеть грех и любить грешника. Через эту любовь все узнают, что вы мои ученики». При этих словах Иисуса земля разверзлась, и мы снова оказались в аду. Я увидела склон холма с засохшими мертвыми деревьями. Все вокруг было покрыто серой грязью. На склоне холма я увидела также небольшие ямы, вокруг которых ходили и разговаривали серые фигуры людей. Я пошла за Иисусом по кривой и грязной тропинке, ведущей к серому холму. Подойдя ближе, я увидела, что люди были с внешне нормальными фигурами, но мертвыми. Они состояли из серой мертвой плоти и были привязаны друг к другу веревкой из серого материала, извивавшейся по холму и соединявшей всех людей на нем. Огня нигде не было видно, но я поняла, что это часть ада. От костей находившихся там людей отваливались куски мертвой плоти, но затем быстро восстанавливались. Повсюду царила смерть, но люди, казалось, не замечали этого. Они были слишком поглощены разговором. Иисус сказал: «Давай послушаем, о чем они говорят». Один человек говорил другому: «Ты слышал об Иисусе, который пришел, чтобы удалить грех?» Тот ответил: «Я знаю Иисуса, Он омыл мои грехи. Вообще-то я даже не знаю, что я здесь делаю». «Я тоже», — сказал первый. Второй продолжал: «Я пытался свидетельствовать соседу об Иисусе, но он не захотел даже слушать. Когда умерла его жена, он попросил у меня взаймы денег на похороны. Но я помнил слова Иисуса, что мы должны быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби. Поэтому я выставил его вон. Я знал, что он потратит деньги на что-нибудь еще. Мы должны правильно распоряжаться деньгами». Первый поддержал его. «Да, брат», — сказал он, — «парню из нашей церкви нужны были одежда и обувь, но его отец пил, поэтому я отказался покупать что бы то ни было для его сына. Мы преподали ему хороший урок». «Да», — согласился второй, нервно накручивая на себя связывавшую их веревку. «Мы всегда должны учить других жить, как Иисус. Тот человек не имел права пить. Пусть за это страдает». Иисус сказал: «О несмысленные и медлительные сердцем, пробудитесь к истине и любите друг друга горячей любовью. Помогайте беспомощному, давайте нуждающемуся без мысли о том, что должны что-то получить взамен. Люди, если вы покаетесь, я благословлю, а не прокляну вас. Пробудитесь ото сна и придите ко мне. Смиритесь и преклоните свои сердца предо мной, и я приду и буду жить с вами. Вы будете моим народом, а я вашим Богом».